do shit until they murder me. Evan. Алло, добрый день. Да. Уважаемый. Добрый день. Добрый. Меня зовут Фролов Владимир Александрович, специалист отдела по работе с проблемной задолженностью. Долговое агентство Дельта М. Дамир Ильясович, вам знаком? Да. Знаком, да? А вы ему кем приходитесь? Не скажу. Пока еще не поняла, кто вы. Относительно нерешенного вопроса финансового звоним Дамира Ильясовича. А, и чё, чё? А вы, я так понимаю, супруга его, верно? Ага. Угу. А, как я могу обращаться к вам? Не надо ко мне обращаться. Угу. Ну, вы последний раз когда виделись с Дамиром Ильясовичем? Не скажу. Что? Не скажу. Хорошо, информацию ему передайте в таком случае? Нет. А в чем причина? Ну, это ваша работа, не моя. Что я за вас вашу работу буду делать? На звонки наши не отвечают вам, поэтому... Цокай тут, гляди какой. Вы информацию ему передайте? Нет, не буду передавать. Ну, в таком случае вам продолжу поступать звонки. Да и пусть продолжают. Всего доброго. Пока. Ну, кто там? Здравствуйте. Здравствуйте. Елена Александровна, это вы? Представьтесь сначала. Мы с вами ведем беседу, Елена Александровна. Представьтесь сначала. Так, мы с вами ведем беседу. Вы слышали ответ? Ой, у вас там кто-то так кричит на заднем плане. Елена Александровна, пригласите к телефону. Представьтесь. В таком случае. В таком случае. Я вам представлю. Я представлю свою Елену Александровну. Ну, нет, вы сначала представитесь, а потом будете задавать какие-то вопросы. Иначе разговор не получится. Так, Елена Александровна, пригласите к телефону. Информацию я предоставим уже. Тогда передайте информацию, чтобы она перезвонила с ее... Секретарями вести разговоры не будем. Ага, можете быть свободны. Всего доброго. Пока. Да. Представлюсь вам, кредитный инспектор компании «Примиколлег», наш Александр Александрович, записываю. Лина Александровна, это вы? Да, это я, вы забыли поздороваться. Дату своего рождения назовите, Лина Александровна, с целью верификации личности. По причине? Не обязана. Я не говорю, что вы обязаны назвать ее. Ну, для вас есть важная финансовая информация. Могли бы сейчас ее обсудить, не решить интересно. Вопрос? Почему вы даже не услышали ничего? Не, мне вообще... Никто вам сотрудников не говорил, ни о какой информации для текущего. Вообще мне не интересно. Я вас понимаю. Чем идет речь? Да, разве так сложно уделить минутку времени, обсудить это все, решить вопрос? Дорого. Но я не думаю, что минутка у вас дорого, настолько дорого. Много времени. То есть, дорого. Ну, тогда найдите свободную минутку и позвоните Чем нам надо? По номеру. Уточните хотя бы, с какой целью вам звонят так часто. Неинтересно? Ну, хорошо. Ждите, вас проинформируют негативные последствия. До свидания. Жду. Пока. Алло. Да. Светлана Валерьевна, с компанией «Вебанкир» вам звонок. От кого? Кстати, меня Турич меня зовут. Угу. Компания «Вебанкир», еще раз говорю. Угу. Что у вас с оплатой? Деньги нашли? Все то же самое. Отказ от оплаты. Отказ от оплаты? Угу. Не устали отказываться? Да, я вроде не часто это делаю, 2 раза в неделю всего. Но, тем не менее, у вас принципиально какой-то повод есть отказываться, не производить оплату? Наверное, есть. Ну, можете конкретно пояснить? Не, я не считаю нужным. Почему? Потому что не считаю нужным. То есть вы эти деньги своровать решили? Своровать. Слово-то какое. Ну, как еще? Ну, хорошо. Ну, конечно, а как получается? Своровать. Я не могу. Так детки маленькие говорят. Своровать. Нет. А что, это неправильное слово, что ли, для вас? Ну, да, неправильно. Не только для меня, вообще для всего русского языка. Украсть есть слово. А своровать такого слова нет. Нет. Знаете как? Вы как решили напакостить компанию, вот в вашей ситуации это именно и своровать. Какая я пакостница, оказывается. Прям жуть. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня слышите? Говорите. Дамир Ильясович, скажите, пожалуйста, кем вам приходится? Вы кто? Звонок поступил из компании «Байфинанс», специалист административного взыскания Копылова Анна Анатольевна, ведет запись разговора. Дамир Ильясович, кем вам приходится? Не ваше дело. Вы сейчас общаетесь по номеру вас, Дамира Ильясовича. Пригласите его к телефону. Да сейчас прям разбежалась. У вас все хорошо? У вас все нормально? Прекрасно живете? Живу прекрасно. Вот сейчас не все хорошо. Какая-то женщина с неприятным голосом позвонила. Режет слух немножко. А вы свой слышали? Вы свой слышали-то? Да, слышала. Дамир Ильясович, наш номер горячей линии. 8-700-45-147. Сегодня же, чтобы перезвонил. Да хрен вам. Алло. Да. Владимир Михайлович, могу услышать? Вы кто? Я могу его услышать или нет? Вы кто? Я могу его услышать или нет, без лишних вопросов? Представьтесь сначала, вы кто такой? Зовут меня Рустам Раисович, отдел досудебного, департамент взыскания Восточного экспресс-банка. Угу, молодец. К вам я как могу обращаться? К вам я как могу обращаться? Почему сразу не представляетесь? Так, к вам я как могу обращаться? Не надо ко мне никак обращаться. Как ваше имя отчество? Не ваше дело. А почему вы отвечаете на его телефон? Потому что он умер. Когда он умер? Ну вы немножечко поднапрягитесь и... Ну вы на вопрос ответьте, который вам задали уже. Ваш банк уже было предоставлено свидетельство о смерти. Так что, к чему эти вопросы в очередной раз? Когда он умер? Причина смерти? Я сомневаюсь, что вы являетесь сотрудником банка, потому что в банк мы документ предоставили, свидетельство о смерти. Если вы не владеете данной информацией, вы вообще сотрудник банка? Или вы мошенник? Да, я сотрудник банка. Как вы можете... Какой я мошенник? Что я сейчас спрашиваю у вас? Я не знаю, с какой целью вы сейчас мне допрос устраиваете. Вы на вопросы будете отвечать? Да нет, конечно, зачем мне это надо? Всего доброго, до свидания. Пока-пока. Ищите других лохов. Да. Алло. Да. Елена Александровна, акция на сайте Метрокредит, 50% задолженности вам прощают. Будете вопрос решать? Вы кто? Новоселов Вадим Алексеевич, компания Метрофинанс. А, не буду. Почему? Не хочу. Ну, смотрите, у вас ум какой-то. Там говорят, что вы не работаете. Ну, молодцы. И что? Вот. Вы нам ложные данные оставили, получается? Нет, просто за это время могли данные измениться же. Не-не-не. Там они говорят изначально, на момент, когда вы брали, вы уже не работали. Значит, идите в комиссию, пишите заявление по 159-й, часть 1-я. Посмотрим, что у вас получится. Что получится? Вот я вам отправляю ссылку официального сайта МВД. Почитайте, пожалуйста. Не интересно. Ознакомьтесь. Не интересно. Там вот так же прилетело за 10 тысяч, 159-я, часть 1-я. Да, возбудили уголовное дело. Да, вот да, на такую. Ага. Да. продолжайте жить. Сидит она там в своем. Продолжайте Чего? Жить в плену своих фантазий. Сказочник. Каких фантазий? Сайт Главного управления МВД по Челябинской области. Да почитайте статью, это на сайте МВД. Сидит доярка там, сидит в своей деревне и кидает конторы. Да я возмущен, что я, что я, я живу в стране с такими людьми. Потому что... Да, сидит она таким, там. Ладно, ладно. Ладно, ладно, все. Все, все уже. В самой канаве сидите уже со своей, хорошо, наверное, хорошо. Ребенком, который, у которого ни образования не дадите, ничего не дадите. Да я вижу, конечно. У ребенка будущего вообще нету. У ребенка вашего будущего нету. Мне жаль, мне жаль. Конечно, конечно. Метров 15. Вас уже выпустили из дома. Дома, я не понимаю. Или там выходной сегодня? А вы довольны вообще своей жизнью-то? Да у меня все прекрасно. Ну так откровенно. Вы чего? Истерики это прекрасно жить в какой-то дыре, как какую-то десятку, продлевать его 15 раз несчастную, когда такие люди уже там живут в больших городах. В нормальные, в машины, там все, путешествуют. А вы сидите в своей дыре и хихикаете. Ну, каждому свое. Конечно, ребенок, есть, наверное, доволен, наверное, что у вас родился, да? Именно в вашей семье. Метро 15-го сидеть, каждому свое, ладно, понимаете? Гуляй. Истерично. Гуляй, доярка. Все, я давай. Я гуляю метро каждый день. Да-да. Алло, Анне и Елене передали, что полдолга ей прощают? Вы кто? Что, Метрофинанс, это Новочелов, один из тех. А кто мне должен передавали? Что передавать? Я вам смс-ку пошлю, покажите. Ну давай, давай. А что смешного-то здесь было? Вы ведете себя странно. Почему странно? Но вы звоните с целью осуществления действий для возврата просроченной задолженности. Что-то несете несуразное, какую-то смс-ку, что-то передали. Какой-то бред вообще. Если вы хотите что-то мне сказать, говорите. Какой бред? Какой бред? Несуразный. Какой именно? Ну, по я вам сказал, передайте там. Ей смс-ку отправить. Я не могу сама себе покажите ничего передать. Ей. Я говорю... Дурачок. Да я это говорю. А, главное, насувалось 6 номеров левых по анкете. Ага. Сейчас бьют. Дурачок, это я и есть. Поняла? А я звоню, понял? 7 вот. Сим-карт у них по-разному этих займов насувано. Ой, и еще главное удивляется, а как я сама себе могу передать? Смеется. Да, вот видишь, какие развлечения там в деревне. Ты с кем там разговариваешь? С воображаемым другом? Да мы сидим здесь, да мы с ребятами сидим вот в большом городе и вообще поражаемся вашим деревенским. О, это ты, мартышка, которая про доярку рассказывала? Опять телефонная звонилка будет там что-то трещать. Вот дура. Это вот как раз про вас. Вы вот в этом, наверное, сериале спали. Это сейчас была шутка за 200 просто. Метров 15 Василова Васильевича. Шедевр твоей. Вот мы нашли. Нашли, как вас охарактеризовать. Вот такие, которые сидят в этой в дыре мира. Сидят кучей займов, понаформляли разные симки. Ой, симки а ты где опять орешь? Номера, и вот видишь, как большой город на тебя пагубно влияет. Орешь, как резанный пи***. У нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, открывайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Лариса Викторовна, с вами говорю. Вы кто? Не поняла, вы Лариса Викторовна? А вы кто? Звонят из компании МБА «Финансы». Специалист административного взыскания Емельянова Татьяна Петровна. Да, я вас слушаю. Запись разговора. Вы и есть, Лариса Викторовна, да? Ага. По поводу долга вашего звания в микрофинансовой организации. Гражданского? Джетмани микрофинансовой. 120 дней у вас допущено просроченных платежей. Сумма долга на сегодняшний день 45 885. Да недолго же, а задолженности. Ну что же вы? Лариса Викторовна. Я за нее. Оплату почему не производится? Секретик. МБАшка, мне рассказывай секретики свои. Еще раз, почему оплату не производится? Еще раз, секретик. Про задолженность. МБАшкам свои секретики не рассказываю. Лариса Викторовна, вы осознаете, с кем вы разговариваете? Конечно, с телефонной попрошайкой. И чё? Мне непонятен ваш стиль общения. Мы сейчас беседуем по поводу вашего попрошайки. Слушайте, чтобы что-то понимать, в том числе и стиль общения, нужно, чтобы серое вещество в мозгу преобладало. А у вас там эхо. Лариса Викторовна. Поэтому... Что-то понять виду, что не в ваших силах. Ведя в подобном стиле разговор с представителями нашей организации, ваш долг не уменьшится. Но не увеличится. А ваши проблемы только усугубляются. Да, чушь-то все. Вы не можете устроить мне проблемы. Имейте это в виду. Эту информацию только... я и предоставлю вашему кредитору Ларисе Викторовне. Вы можете только понаванивать, да, и фигни поговорить. Это все, на что вы способны. Так что немножечко поумерьте свой пыл. Все, микрофон выключила. Трубочку тогда бросаем об стену с громким звуком. Хрясь! Ну, МБАшка. Или хозяин не велит. Трубочку бросаем, говорю. Спасибо, что вы прослушали данный ролик. Если он вам понравился, ставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик для того, чтобы получать уведомления о новых видео. Если вам нужна бесплатная юридическая консультация, вы можете связаться со мной по указанным под каждым роликом контактам. Мы с удовольствием вам поможем. Пока-пока!